наши тени скрывались под лампой, чтобы эту любовь не увидел никто. Я попробую в такт на пуантах, сердце плачет со мной, это скроет пальто. Возьми меня, я к тебе, а тебе для тебя вся. Может, я зря. Возьми у меня все тепло, любя на ладонях. Никогда, никогда, никому, никому я тебя не отдам, я тебя не отдам, я тебя не отдам. Никогда, никогда, никому, никому я тебя не отдам. Me.